Взял и спрыгнул тогда с трамвая, взял и спрыгнул навсегда, взял и вычеркнул меня, да? Ведь это же мучительно. Не смей уходить, слушай, я должна все сейчас тебе рассказать. Но он не смог слушать, он не имел права слушать. Все-таки он был врачом, и железным командирским голосом, негромко, но так, что она поняла, иначе он тотчас же уйдет, Устименко велел ей замолчать. «Тебе же нельзя, Варя!» Наклонившись к ее забинтованной голове, сказал он, «тебе нельзя, невозможно волноваться. Потом, когда ты поправишься, мы потолкуем. А сейчас нельзя, это преступление, то, что я тебе позволяю». «Я умру от говорения?» Вдруг осведомилась она, и глаза ей заблестели. «Да? А теперь скажи, идиотка, помнишь, как ты говорил, когда я не понимала, чего хочет от всех нас твой великий Сеченов?» «Идиотка!» — радостным шепотом сказал он. «А еще что ты говорил?» «Мракобесы!» «Это свыше сил человеческих!» — сказала она бледнее. «Свыше сил, Володька, погоди!» Несколько мгновений она молчала, и он сидел, склонившись к ней, ждал. Он уже не смел ее останавливать. «То, что происходит преступно», — быстро и четко зашептала она. «Мне нет ни до чего никакого дела, ни до твоих шуток, ни до этого жар птицы. Мы одни с тобой во всем мире, мы одни. Я не понимаю, не знаю, не хочу больше думать. То, что случилось, случилось, это вздор. Но то, что мы теряем друг друга, ужасно. Это невозвратимо, Володя. Пойми, пожалуйста, пойми. Я знаю, ты тоже знаешь, мы приговариваем себя к безбрачию, потому что, как бы ни сложились наши жизни, мы будем одиноки, ужасно одиноки. Ведь это же все невозможно без любви. Это же не считается. Но годы, Володька, годы уйдут. Жизнь будет дурацкой, глупой, как уже была, как есть. Жизнь наполовину, на четверть, не настоящая. Ты не понимаешь, ты ничего не понимаешь. Ты еще не научился понимать. Ты ведь до сих пор не окончательно взрослый. Подумай, вспомни, представь себе, дурачок, как ты мог взять меня с собой туда, за ту свою границу. Ведь ты же мог... «Мох!» Он поднялся. «Ты уходишь?» — шепотом спросила она. «Да», — ответил он, — «я завтра приду. Больше нам нельзя нынче говорить». «Вытри мне, пожалуйста, нос», — попросила она. Я вся изревелась. Там на тумбочке платок. Он вытер ей нос и ушел, сутулясь. А Варвара подумала, «нет, это не третий раз». Третий будет совсем отдельно, не завтра, не здесь, может быть, через много лет, когда мы состаримся. Впрочем, вряд ли. Третьего раза может и вовсе не быть. И она стала ждать завтрашнего дня. Но завтрашнего дня Варя тоже не дождалась, потому что ночью майора Устименко вызвали телефонограммой к большому начальству, о чем Степановой сообщила военврач Вересова. «А днями мы вас эвакуируем в тыл», — весело добавила она. «Подполковник Козырев в курсе дела и, несомненно, вас проводит». Варя ничего не ответила. Танец маленьких лебедей. Уорд привез Невилла на машине санитарного транспорта и сам руководил процессом погрузки раненого на пароход. «В таких делах он дока», — так подумал Володя, следя за английским врачом. «Но именно в таких, не больше». И историю болезни Уорд привез в роскошном конверте за 5 печатями. «Так не пойдет, Уорд», — сказал Устименко, когда они стали вдвоем в кают-компании. «Я должен знать, что здесь написано». «Мы немножко изучили друг друга, не правда ли? Ответственность за вашу, простите, трусость, может быть, я и слишком резко, все-таки несете вы, а не наша медицинская служба. Поэтому я желаю, так же, впрочем, как и мой шеф, профессор, генерал Харламов, чтобы в истории болезни была отражена наша точка зрения, наше утверждение необходимости оперативного вмешательства. По всей вероятности, в запечатанном документе сказано не все, иначе бы вы здесь же вскрыли пакет».